И, слава богу, я вспомнил, что, копаясь ранее в сокровищнице, видел что-то подобное среди обработанных драгоценных камней и самоцветов, проверив все еще раз, и нашел-таки 22 кристалла тария. Торринсены объявили, что хватит как раз на 22 браслета. Ну, хотя бы что-то. 6 браслетов сразу оставляю родичам клана, 2 – Торринсенам, по одному – Хайши, Алану Раберу, Яну Раберу, Саламану Дрейку и 6 полковникам. Решил последние 4 браслета оставить про запас на всякий случай. На своем браслете установил связь с 5 родичами, жена и все сыновья, обоими Торринсенами, Хайши, Яном Рабером и его отцом Аланом Рабером. Все полковники и капитан Дрейк имеют связь с генералом Арианской армии Ярославом Драгоном. Старыми браслетами связи обеспечили всех сотников нашей армии. В свое время Торринсены наладили их выпуск, и недостатка в них мы не испытывали. Естественно, каждый полковник имеет связь со своими сотниками. Во время войны хорошая связь командования со своими войсками может иметь решающее значение. Коренные жители Радгарда ее сильно недооценивают. Крепость на месте руин Палариса Габриэль Монтен спроектировал в форме правильного шестигранника, который идеально вписывался в рельеф местности. Уже несколько месяцев в хорошем темпе шло ее строительство, благо недостатка в строительных материалах и проблем с финансированием не было. Я же решил пока отложить полную зачистку катакомб на правом берегу Дайны, а заняться разведкой близлежащих территорий, заодно потренироваться в полетах с Альфой. Выбрал среди руин более-менее сохранившиеся здания на месте бывшей проклятой локации руины Палариса, и на его крыше установил портальный маячок, еще один точно такой же в пещере логова дракона. Теперь я мог мгновенно перемещать Альфу туда-сюда за 1000 лиг без проблем. Первой целью я выбрал бывшую столицу королевства Этерия. По моим данным, город располагался на полуострове в месте впадения залива Драконья Пасть в Студеное море. И все-таки это остров, а перешеек – это мост, который неведомый архитектор древности гармонично вписал в существующую гряду из мелких островов и скал, торчащих из воды, используя их в качестве опор. Пролив, отделяющий остров от материка, был совсем небольшой, где-то 400-500 метров шириной, соответственно и мост был такой длины. А вот до левого берега Драконьей Пасти было не менее 4 лиг, и там свободно проходили морские корабли. Конечно, и мост, и город были разрушены почти до основания. На правом берегу залива в районе моста можно разглядеть руины крепостных стен и каких-то сооружений. Сам остров был площадью как 2 драконьих замка и имел крутые скалистые берега, до остатков городских стен от уровня моря было не менее 30 метров. На северной стороне острова на высоте около 20-25 метров я обнаружил несколько проходов внутрь скалы. Несмотря на разрушения, угадывалась их полукруглая форма диаметром примерно 5 метров и что-то вроде остатков каменных дверей, перекрывающих эти проходы. Выбрал один, сохранившийся лучше других. Альфа смог залететь внутрь прохода, там оказался целый лабиринт коридоров и множество каких-то помещений. Далеко вглубь скалы пройти не удалось, дорогу преграждали завалы. Смотрю на это все и думаю, для чего им это понадобилось? Как все это можно было использовать и для каких целей? Случайно бросил взгляд на питомца, и меня осенило. Конечно, это же логово драконов. Недаром на гербе королевства Этерия изображен драконий всадник. Помещения очень большие и их много, значит, драконов, а, следовательно, и всадников было немало. Как королевство Этерия с такой могучей силой могло проиграть войну? Или насколько же были сильны их враги? Делаем с Альфой круг над руинами города. В настоящее время весь остров представляет собой огромный птичий базар. Тысячи гнездовий по всему острову. Ну, все пернатые, кончилось ваше время. Кыш отсюда. Альфа, разрезая воздух крыльями, закладывает крутой вираж и приземляется в центре разрушенного города. Туча испуганных птиц взвелась над развалинами некогда грозной столицы. Выбрал ровную площадку и в ее центре установил портальный камень. Я непременно восстановлю этот город и сделаю его одной из своих столиц. На ум даже пришло название «Асгард». Насколько я помню из своей земной жизни, Асгард – это легендарный город древности. И его имя очень подходит к городу, расположенному на севере Оси в мире Радгард. Уже на следующий день в Асгард прибыли рабочие строители и приступили к разборке руин под охраной 2 десятков егерей. Следом появился Габриэль Монтен и сразу начал обследовать развалины древнего города. Меня он застал на руинах северной башни, с которой открывался великолепный вид на Студеное море. «Высокий дар, я так понял, что мы будем строить здесь не просто город», — обратился ко мне Габриэль. «Ты прав, здесь должен быть не город и не замок, а оплот воинской касты клана, ее сердце. Это место должно рождать в душах воинов ярость и отвагу, а врагов заставлять трепетать от страха перед мощью Арианы. Я специально произношу пафосную речь, чтобы зацепить архитектора, зная, какой он эмоциональный человек. Да, задача непростая», — отвечает тот, машинально поглаживая бороду. «Габриэль, с каких это пор ты стал бояться трудных задач?» — спрашиваю его, добавляя в голос немного сарказма. «Вообще-то, я в восторге от этого места. Какая первозданная мощь заключена в этих скалах? Я думаю, что крепость, стоящая в таком месте, должна быть как бы продолжением этого чуда, которое изваяла сама природа». Произнося эту тираду, Габриэль не переставал задумчиво улыбаться. «Я уверен, что ты сотворишь что-нибудь невероятное». С этими словами я пошел к порталу. «Я действительно уверен в нем, ночами спать не будет, а придумает что-нибудь выдающееся. А мне пора возвращаться в Александрию». После небольшого отдыха в замке я отправился в Хрустальный пик. Очень сильно меня заинтересовал вопрос о том, как враги смогли захватить столицу Этерии, выглядевшую как неприступная крепость, и вообще победить королевство, имеющее такие войска, как драконьи всадники. Прошлый раз, когда я рассматривал дневник чародея Малора, то обратил внимание только на последние дни существования королевства. Теперь я решил изучить дневник мага, начиная с записи о начале войны. Причины войны были самые банальные – алчность, гордыня, зависть. Возможно, остальные четыре смертных греха тоже присутствовали. Ну, конечно, победить Этерию смогли только с помощью предателя. Им стал младший брат короля Мингухалу, носивший титул вице-король. Он отравил каким-то специально приготовленным убойным ядом пищу драконам, и они все погибли. Этерия лишилась своей главной ударной силы – 300 драконьих всадников. Армия противоборствующей коалиции осадила Этерхалу, но и тут не обошлось без предателя Мингухала. Он тайно открыл врата, и враги захватили город. Сам вице-король как в воду канул. С тех пор до самого падения Полариса о нем никто не слышал. Я догадываюсь, что произошло с этой тварью. Нужно поискать в развалинах Этерхалла проклятое подземелье. И действительно, с помощью магического компаса проклятое подземелье нашлось быстро. Осталось только расчистить к нему проход, чем я и занялся с помощью своего механического краба. «Желаете войти в проклятое подземелье тронный зал Этерхалла?» «Да нет, да, в этот раз я был один, помня, сколько проблем нам доставил старший брат моего сегодняшнего визави». В середине разгромленного зала на троне сидел воин в точно такой же броне, как у проклятого короля Карахалла, только оружие у него в руках меня сильно удивило. Копье, я был под активированными родовыми умениями. Мой противник меня не видел до поры до времени, но стоило мне начать движение, он меня обнаружил и тоже активировал невидимость. Это он так думал, что я его не вижу. Мое видение сокрытого позволяло мне видеть его размытые контуры. Меняю оружие и, применив бронебойный выстрел, атакую стрелой из лука. У Мингухалла сработала магическая защита, и он, поняв, что я его обнаружил, накрыл всю область вокруг себя какой-то темной пеленой, площадью 10 на 10 метров. Он не мог покинуть область пелены, а я его там не видел. Решил сменить место, побежал влево вдоль стен тронного зала. Я буквально кожей почувствовал опасности, как подкошенный рухнул на пол. С огромной скоростью в стену рядом со мной врезался наконечник копья, разворотив половину стены. Доля секунды, и наконечник вернулся обратно к владельцу. Это что за копье такое? Между прочим, расстояние от меня до него не менее 30 метров. Провоцирую врага, делая прыжок, и сразу ухожу в сторону. Опять в стену врезается наконечник, но теперь я его рассмотрел подробно, замедлив время. Наконечник сам по себе наполнен какой-то магией, а вот древко копья очень интересное. Оно распалось на множество сегментов, превратившись в некое подобие троса, что и позволяло атаковать на таком расстоянии. Возвращается наконечник назад, когда копье принимает прежний облик. Наши игры в прятки затянулись, сложилась патовая ситуация, никто не мог добиться решающего преимущества. За это время несколько раз пожалел, что не взял с собой мыша. Придется отложить зачистку. Желаете покинуть проклятое подземелье? Да нет, да. Ну, что же, попытка 2. Все те же и мышь. Все повторилось до мельчайших подробностей. Кроме одного, мышь своей эхолокацией видел цель, закрытую пеленой тьмы, и подсвечивал мне ее. Я перемещаюсь по периметру тронного зала и на ходу одну стрелу за другой вколачиваю в магическую защиту проклятого вице-короля Этери. Наконец, она не выдерживает и исчезает, а я прыгаю к незащищенному врагу за спину, активировав замедление времени. Прохожусь по его шее всеми тремя зубами, которые захватил с собой. Сработали зуб дракона и зуб акулы. На всякий случай задействовал отмену магии планомерно мощными ударами по уязвимым точкам добиваю врага. Система задает традиционный вопрос. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия проклятого вице-короля Этери Мингухалла? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия проклятого вице-короля Этери Мингухалла. Общий уровень минус 315. Обхожу по кругу тронный зал, вскрыл сокровищницу, пусто, оружие Ку, тоже ничего. Похоже, старший брат все же не слишком доверял младшему, все ценности забрал с собой. Мебель почти вся разгромлена, светильники разбиты. Вся добыча, это золотой трон. Кстати, оценил интересное копье Мингухалла, называется оно «Хвост дракона». Тем временем все мои планы по освоению Северной Оси в данный момент успешно воплощаются в жизнь. Кроме двух десятков торговых форпостов на реке Дайна и ее притоках, в 20 лигах от гномии крепости Тория, которая тоже находится в стадии строительства, полным ходом идет воздвижение форта Верный. А пока расчищаются развалины под строительство города Славия на месте руин Палариса, на левом берегу Дайны достраивается крепость. Возникла необходимость в восстановлении разрушенного моста, соединяющего два берега реки Дайны. Удивительно, но опоры моста, сложенные из огромных монолитов, неплохо сохранились до сих пор, и их можно было использовать по назначению. Который раз восторгаюсь мастерством древних строителей. Габриэль настоятельно рекомендовал восстановить в первозданном виде комплекс зданий Королевского дворца, тем более, что благодаря проклятой локации он отлично сохранился. По утверждению Монтына, дворец – это настоящий шедевр дарийского зодчества эры древних богов. Весь комплекс представлял собой скорее крепость, чем дворец в обычном понимании. Я решил последовать совету моего главного архитектора и возродить древний дворец как символ наследования Арианы, величия Этери и духовной связи между нами. Асгард находится в стадии проектирования, а Габриэль днюет и ночует на развалинах Этерхалла, что вселяет в меня уверенность в рождении очередного шедевра от нашего гения архитектуры. Тем временем я не жалею сил и золота для наращивания военной мощи. Второй егерский полк сформирован, и его полковником по рекомендации Алана Робера я назначил Йона Кирича, одного из лучших наших сотников. Примерно четверть полка состоит из легкой кавалерии. Военно-морской флот Арианы увеличился на 2 корабля. Корвет «Отважный» проходит ходовые испытания, а фрегат «Громобой» месяц назад спущен на воду и в данный момент доводится до ума. На стапелях Александрийской верфи находится еще 2 корабля. Корвет и линкор, 4-мачтовый линкор, это самый большой корабль в дарийской классификации. Фанли и Саламон Дрейк давно меня уговаривают на его строительство, одному хочется попробовать что-то новое, а второй мечтает стать адмиралом. Произошло еще одно знаменательное событие. Станислав достиг 100-го уровня, кстати, раньше всех своих братьев, и прошел инициацию. Так что одним воином дракона стало больше. Мой младший сын отличался характером и способностями от своих старших братьев. Например, в Хрустальном пике его любимым местом стала библиотека. Друзья у него и в имперской военной школе, и в академии были наши арианские пацаны, которые тоже учились там. Я поощрял учебу в таких престижных военных и магических заведениях подданных своего княжества, часто даже компенсировал затраты родителей на такую учебу. Так вот, друзья у него были. Младший брат Эрика Беннета, Кай, и Ранд Купер, сын полковника Стена Купера. Станислав с детства дружил с дочерью Эмилия Кортеса Амалией, которая в настоящий момент училась в Имперской магической академии в Золотой Гавани, так что они даже во время учебы продолжали общаться. Пока непонятно, во что выльется их детская дружба, но я был бы не против такой одаренной невестки. Стасу я тоже дал книгу изучения умения дрессировщик, но он пока не определился с питомцем, которого хотел бы получить. Если честно, даже не знаю, что ему и посоветовать. Уж больно специфические у него интересы для этого мира. Больше всего он обрадовался, когда я ему подарил книгу с умением знания древних языков. Ярослав – это военачальник, близнецы – прирожденные охотники на монстров, а Стас – исследователь. А какой питомец подойдет для исследователя? Вот в чем вопрос. В один из вечеров от Альфы пришли образы легендарного зверя, который охотится на него. Мой питомец тоже непрост, да еще и умеет летать. А зверь, снежный барс, 472 уровень, не умеет. Альфа дразнит его, но мне эта игра в кошки-мышки не нравится. У легендарных зверей от собственного могущества сносит крышу, и существует большая вероятность, что киска затаит обиду, и с фанатизмом достойным лучшего применения будет выслеживать альфу столько времени, сколько понадобится. От такого врага нужно избавляться сразу. Даю команду дракону ждать меня в логове. Снежный барс преследовал альфу почти до самого места, только попасть в пещеру нелетающим зверям очень трудно. Пока взбешенный наглостью дракона легендарный зверь искал способ проникнуть в логово, мы с Альфой, скрытые невидимостью, атаковали его с воздуха. Отлично проявило себя новое умение питомца, пара пространственных разрывов в районе лап барса, и вот он беспомощной тушкой падает с крутого скального обрыва в пропасть. Вы желаете получить в качестве трофея голову снежного барса? Да нет, да, вы получили трофей голова снежного барса. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления магии воды 10%. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления магии воды 10. Общий уровень минус 316. Поглощено душ минус 1. Всего поглощенных душ минус 808. Альфа получил 6 уровней, а его умение пространственный разрыв качнулось сразу до 7 уровня. Мне тоже одно умение перепало. А так как кошек Маша готовить так и не научилась, всю тушу снежного барса, кроме шкуры, ядра и ряда ингредиентов, таких как сердце и печень, отдаю на растерзание Альфе. Я продолжаю скармливать бесполезное мясо легендарных зверей и монстров нашим питомцам, что благотворно сказывается на их росте и развитии. Глава 5. Я все никак не мог решиться начать разбор сокровищ, доставшихся мне от проклятого короля Карахалла. Сразу забрал яйца младших драконов и деньги, которых в золоте оказалось почти 150 тысяч дукатов, а остальные сокровища лежали в хрустальном пике, дожидаясь моего подходящего настроения. Но неожиданно у меня появился старательный, а главное добровольный помощник. Мой младший сын Станислав все каникулы проводил в хрустальном пике, раскладывая по местам и занося в каталог артефакты, книги и оружие. Его работоспособность поражала, за сравнительно короткий период он смог провернуть грандиозное дело, на которое у меня бы ушел не один месяц. В моей голове даже возникла мысль назначить его хранителем сокровищницы клана. А вообще, идея хорошая, надо будет к ней вернуться после окончания его учебы в академии. Именно Стас накопал в архиве великого магистра Гарри Локвуда папку с названием «Клан Золотой Черепахи». Изучив документы, сын передал ее мне со словами: «Тебе это будет интересно, отец». Действительно, содержание папки меня заинтересовало. Локвуд, как всегда, скрупулезно собрал сведения о клане, которому сам же поставлял по заказу мастеров определенных специальностей и даже странников, обращенных в рабство. «Зачем собирать компромат на людей, с которыми ты сотрудничаешь? В этом весь Локвуд. Не иначе как собирался их ограбить. А клан Золотой Черепахи – это один из 12 кланов торгового союза. Основной вид деятельности – производство и торговля артефактами». Из документов, собранных Локвудом, выходило, что сами черепахи были ювелирами-артефакторами. Ну, очень они любили дармовой труд рабов, поэтому держали в рабстве мастеров смежных специальностей, чтобы не тратиться на закупку различных компонентов, используемых ими при производстве артефактов. Место, в котором жили и трудились рабы, Локвуд точно не знал, указал лишь, что это необитаемый труднодоступный остров недалеко от родового замка клана Золотой Черепахи. Удивительно, откуда берутся эти упыри, торгующие другими людьми. Я сейчас даже не про изуверское порождение земной цивилизации по имени Гарри Локвуд, а про этих так называемых ювелиров. И система наказывает за это беспощадно, и в большей части Ротгарда рабовладельцы и работорговцы объявлены вне закона, им грозит смертная казнь, но эти твари ничего не боятся и умудряются как-то скрываться от карающей длани Великой Матери. Придется их наказать мне. Особенно меня сильно разозлило то, как они поступают со странниками. Дал поручение Хайше добыть последнюю информацию о клане Золотой Черепахи, все-таки Локвуда я прибил уже достаточно давно. Хайши подтвердил сведения, добытые из архива Локвуда, добавив к ним координаты острова, который представлял собой безжизненное нагромождение скал. Высадиться на него с корабля не представлялось возможным, похоже, торгаши попадали туда с помощью телепорта. Но я и не планировал плыть к нему на корабле, я на него полечу. Подготовка не заняла много времени, и через пару дней мы с Альфой вылетели из логова дракона, взяв направление на архипелаг Камес. По прямой до цели было не менее 5000 лиг, и, несмотря на то, что Альфа с повышением уровня до 120 го, а также с доведением горизонтального пикирования до совершенства мог летать с более высокой скоростью, чем раньше, мы все равно добирались до архипелага 7 дней. Приходилось делать остановки на небольших необитаемых островках для отдыха, сна и приема пищи. Искомый остров обнаружился достаточно быстро. Это по сути была большая высокая скала с плоской вершиной и крутыми неприступными берегами. На этой вершине располагалась небольшая крепость. Как уж черепахи смогли туда забраться, одному богу известно. Осторожно облетая остров по окружности, я с удивлением обнаружил отсутствие какой-либо магической защиты. Мало того, крепость, похоже, не охранялась вовсе, по крайней мере часовых я не заметил. Поразительная беспечность, замешанная на вере в собственную неуязвимость. Приземлились мы на стену крепости, я оставил Альфу здесь ждать меня, а сам под тенью дракона приступил к обследованию территории. Радар показал присутствие 20 человек. Крепость представляла собой квадрат с небольшими башенками по углам, в центре находился донжон, на верхнем этаже которого в данный момент бодрствовали четверо стражников, остальные спали в комнатах на нижних этажах. Без труда разделываюсь с дежурной сменой и по очереди вырезаю оставшихся, кроме одного, который по качеству брони и наличию у него отдельной комнаты показался мне главным среди них. И я не ошибся, это был начальник местной стражи, состоящий из наемников. Он мне и обрисовал общую картину объекта, который в клане Золотой Черепахи называли Черной Скалой. В самой крепости на поверхности скалы находилась стража, подземелье под крепостью имело 3 яруса. На первом располагался портальный камень, а также склады сырья и готовой продукции. На втором ярусе были подсобные помещения типа кухни и прачечной, а также там жили рабы из обслуживающего персонала. Третий ярус занимали непосредственно мастерские и жилые помещения для мастеров-рабов. Некоторые находились там целыми семьями, там же жили и странники. По словам пленного, странников было 2, мужчина и женщина, они образовали что-то вроде семьи, насколько это возможно в данных скотских условиях, и у них было 2 маленьких детей. Эти дети, как все остальные узники, видели солнце только раз в 10 дней. С такой же периодичностью через портал появлялись рабочие клана и забирали готовую продукцию, а также доставляли еду, воду и сырье. В это же время производился забор крови у странников, для этой цели порталом прибывал специально обученный человек из клана. До следующего появления черепах было еще 7 дней. Соврать пленный мне не мог, потому что я с помощью умения подавления воли буквально сломал его личность. После допроса прирезал его, как всех остальных, без малейшего сожаления. Все, кто замешаны так или иначе в содержании людей в рабстве, для меня вне закона. Поглощено душ минус 20, всего поглощенных душ минус 827. После того, как на первом ярусе подземелья взломал и деактивировал портальный камень, я спустился на третий ярус и в первую очередь нашел странников. В 2 камерах, расположенных рядом друг с другом, находились молодая женщина с 2 маленькими детьми и отдельно мужчина. Сначала освободил мужчину, открыв дверь камеры и сняв с него рабский ошейник, потом и женщину с детьми. Этот ошейник был артефактом, порождением чего-то дьявольского ума, чтобы его снять с человека приходилось взламывать его. В Радгарде существовало несколько разновидностей рабских ошейников, но всех их объединяло одно условие – человек одевал и активировал его добровольно, иначе система воспримет это как насилие и отменит его действие. А как этого добиться у работорговцев было много способов – от угрозы убийства и пыток до изощренного обмана. После активации ошейника разрывалась связь между человеком и системой, он переставал существовать для нее, не мог развивать умения и повышать уровень, и с ним можно было делать что угодно, не опасаясь кары. Некоторые ошейники могли даже блокировать применение магических умений. Артефакты редкие и ужасно дорогие, наследие эры темных богов, кто их производил неизвестно, но считалось, что в наше время таких мастеров не осталось, и, слава богу. Поэтому ошейник одевали только на очень ценных рабов, остальных просто запугивали до животного состояния. Всего в общей сложности я снял 34 рабских ошейника, нанеся тем самым клану Золотой Черепахи приличный финансовый ущерб, и убрал их в пространственный карман. Хотелось просто уничтожить эти чертовые артефакты, но я решил повременить с этим, Может, Торринсенам удастся разобраться с их устройством. Мне бы, например, пригодились наручники, которые могут обезвреживать сильных магов, отключая их от системы, и тем самым лишая возможности пользоваться умениями. При подготовке к проведению акции по освобождению странников, в крепости Славий оставил активированные портальные маячки. Вот к ним я и открывал порталы для перемещения освобожденных людей. Как мог, успокаивал возбужденных пленников, постоянно повторяя им, что пришел специально, чтобы освободить их. А удалось высвободить из рабства более 100 человек, из которых мастеров было 32 человека. На последнем этапе уничтожения базы рабовладельцев мои люди вынесли с первого яруса приготовленное сырье и готовую продукцию, а также забрали из мастерских все более-менее приличное оборудование и инструменты. После этого я отправил Альфу в логово дракона и сам отправился туда же, предварительно залив алхимическим огнем все 3 яруса подземелья Черной Скалы. Всех бывших рабов разместили в жилых помещениях крепости, накормили и дали им отдохнуть до следующего утра. В начале этой затеи я хотел просто освободить странников из рабства. По мере развития событий пришлось заниматься и другими рабами. Не бросать же их там, в самом деле. Теперь встал вопрос, что делать с ними дальше. Возвращаться на прежние места, где они жили до попадания в рабство, им нельзя. Мало того, что их вернут обратно в рабское состояние, так еще наверняка выбьют информацию обо мне, и тогда начнется открытая война между нашими кланами, чего бы мне пока не хотелось. Тем более, что многим и некуда возвращаться, прошло слишком много лет. Как ни крути, а Славия для них самое лучшее место для поселения. Чужих здесь не бывает, а значит, никто не сможет их опознать и донести бывшим хозяевам. Я же в том случае получал квалифицированных ремесленников и артефакторов уровня грандмастера в качестве, если не подданных, то, по крайней мере, жителей моего города. Хороший толчок для развития вновь построенного города. Дело за малым, нужно их всех убедить в том, что это выгодно, прежде всего, им самим. Из мастеров 2 были гномами, 1 с семьей, 4 марранами, тоже 1 с семьей, 2 шерранцами и 24 дарийцами, 10 человек были с семьями, еще в довесок 20 человек из обслуживающего персонала, в том числе 4 женщины. С последними вопрос решился быстро, все решили остаться в Славии и были пристроены для работ в порту и на стройках. Что мне стоило, убедить остальных рассказывать не буду, но я справился. Труднее всего было договориться с гномами. Для строительства домов и мастерских был выделен район в строящейся Славии под условным названием «Квартал мастеров». Возможности для получения денег под строительство делились на 2 вида. Либо контракт с Рианской торгово-промышленной компанией на несколько лет, либо договор с Рианским банком на долевое участие. Каждый выбирал, что ему больше нравится. Отдельная тема – это странники. Мужчину звали Иней, он был из мира Динхэм, а женщина Миранда из мира Мирия. По их рассказам, оба мира похожи на Землю, только по своему развитию идентичны нашему средневековью. У них было 2 детей, мальчик 5 и девочка 3 лет. В Радгарде было не принято интересоваться чужими умениями, особенно родовыми. В свое время я не стал выпытывать у Макли про его умение, полученное от проводника, но он сам как-то обмолвился, что выбрал рунную магию, потому что получил от системы соответствующее умение. Ни с каким проводником он не общался, а о полученном умении, без выбора, ему сообщила система текстом после призыва. Почему мне сделали исключение, я пока не понял. Иней и Миранда были 1 уровня. Я, конечно, оценил их статусы, но все же спросил о подаренных системой умениях. Они бесхитростно рассказали мне обо всем. О проводнике они тоже ничего не знают. Иней получил умение конструирования, а Миранда – ясновидение. В отличие от моего легендарного умения поглощения без уровня, их умения были тоже легендарными, но 1 го уровня. По опыту знаю, что если система присваивает умению безуровневый статус, это значит, данное умение сверхценное, то есть, образно говоря, уже прокачано максимально. По словам Инея, выходило, что конструирование представляло собой умение совмещать в одно целое различные типы артефактов, конструируя из них более сложные блоки и системы. А Миранда не смогла, или не захотела, четко сформулировать суть своего умения. По ее словам, получалось что-то вроде видения магической ауры существ и даже неодушевленных предметов, и перспективу развития ее во времени. Полагаю, что умением Инея в первую очередь заинтересуются Торринсены. А вот Миранда, темная лошадка, правда, я далек от мысли, что она темнит сознательно, скорее всего, эта система дает скудные и мутные формулировки. До конца года я сводил Энея и Миранду два раза на зачистку тренировочных разломов в катакомбах Славии в составе отряда из оборотней. Странники сразу подняли уровни до 33-го. Мне в свое время такая прокачка и не снилась. Я тоже получил один уровень и кое-что еще. Общий уровень минус 317. Поглощено душ минус 168. Всего поглощенных душ минус 996. И Энея и Миранда лично мне понравились. Хорошие, чистые люди без гнили. Предложил им вступить в мой клан и заниматься своим любимым делом, для Энея, например, конструированием, да и, в конце концов, просто жить в ладу друг с другом, растить детей и радоваться жизни. Я уже не могу оставить их одних на произвол судьбы, думаю, что это закончится для них плачевно, и они мое предложение приняли. В начале 2029 года я полностью завершил разведку и зачистку первого яруса катакомб Славии. Было найдено два разлома, один редкого качества, им близнецы побрезговали и отправили на его зачистку новичков из второго егерского полка, а вот второй разлом оказался легендарным, мы пошли в него вчетвером, я с Альфой и Ярослав с Роком, в разломе 4 локации, а в них крупные рогатые монстры, похожие на земных горилл, черный рогач, 320 уровень, рогачи особой ловкостью не отличались, но сила их природы не обделила, зачистка шла стандартно, я и Яр из луков привлекали к себе внимание одного-двух монстров, потом принимали их на гранитные щиты и добивали под танцем дракона. Альфа своими пространственными разрывами сильно снижал подвижность рогачей, перерубая им конечности в уязвимых местах. Бодро добрались до последней локации, уровень рогачей поднялся до 400-го, но для нас это проблемой не стало. А вот и хозяин разлома, вожак черных рогачей, 515 уровень. От своих младших собратьев он отличался размерами и наличием умения, что-то вроде рывка. Он на большой скорости пытался протаранить нас рогами, бежал он так быстро, что за ним по земле тянулся огненный след. Гранитный щит я успел прокачать до 65-го уровня, и этого вполне хватило, чтобы остановить монстра. Пока он ошеломленно тряс головой, мы с сыном его порезали на мелкие кусочки, образно, конечно. Шкуры у рогачей оказались ценными, поснимали 80 штук. Ну, и вожака распотрошил, как положено, а активным участникам зачистки Альфе и Року выделил мясо босса разлома. Вы желаете получить в качестве трофея голову вожака черных рогачей? Да нет, да, вы получили трофей голова вожака черных рогачей. Поглотил в разломе парочку умений на увеличение силы. Общий уровень минус 319. Поглощено душ минус 88, всего поглощенных душ минус 1084. Строительство Славии имело для княжества Ариана стратегическое значение, это был центр Северосии, все морские и сухопутные пути вели к нему, поэтому все деньги из сокровищницы королевства Этирия, напомню, это больше 150 тысяч золотых дукатов, я принял решение вложить в строительство Славии и Асгарда. Для усиления роли Славии, в ней была организована база военно-морского флота. Два корвета «Неудержимые» и «Отважные» располагались в этом городе на постоянной основе, и как следствие там началось строительство ремонтных доков для поддержания кораблей в боеспособном состоянии, а также небольшой верфи для постройки речных судов. На начало года кроме того шли работы по восстановлению моста через Дайну, уже в полном объеме эксплуатировались речной причал и три приемных пирса морского порта. В бывшем королевском дворце наружные ремонтно-строительные работы были завершены и в настоящий момент рабочие занимались внутренней отделкой помещений. Не знаю, как насчет шедевра дарийской архитектуры, но по мне дворец был необычайно красивым и ни на что не похожим из виденного мною в двух мирах. Весь комплекс зданий я решил назвать княжеским замком Славии, так как это было действительно хорошо укрепленное место с 15-метровыми крепостными стенами. Помимо квартала мастеров быстрыми темпами возводился торговый квартал, как только в Славии начался рост населения и появился спрос на товары, сразу появились торговцы, а также пекари, мясники, молочники, извозчики и так далее. Возведением крепостных стен вокруг города пока решили не заниматься, а вот каналы вдоль стен начали расчищать. Они могут пока выполнять функцию крепостных рвов, и жизненно необходимы как сточные канавы для городской канализации. Клан достиг 25-го уровня, и мы могли себе позволить установить два портала в Славии, один для военных нужд в крепости на левом берегу Дайны, а второй в княжеском замке, так сказать, для гражданских потребностей. Большую часть мебели и интерьера бывшего королевского дворца Этери вывести не успели, так что теперь использовали их для оформления реконструированных зданий. Поток переселенцев-крестьян не ослабевал, и количество фермерских хозяйств в долине реки Дайна неуклонно росло. Иногда между ними и племенами северян возникали конфликты. Одной из важнейших задач командования 2-го егерского полка как раз было недопущение таких конфликтов и их быстрейшее разрешение. Я под страхом наказания запретил обижать и притеснять местные племена. Занимать территории под пахотные земли и пастбища можно было только те, на которые не претендуют местные, а также включенные в специальный реестр пахотных земель. Но вообще подобных трений было ничтожно мало, слишком много было вокруг пустынных земель, слишком невысокой была плотность населения Северной Оси. Последние несколько лет демографическая ситуация в Ариане характеризуется взрывным увеличением количества молодежи. 20-25 лет назад в княжестве началось повышение уровня жизни населения, что и привело к росту количества детей в семьях. Причем молодое поколение было очень высокого качества. Подавляющее большинство обучалось в городских и сельских школах, и было грамотным, что в реалиях Радгарда было редкостью, особенно среди простолюдинов. Еще одним последствием роста населения в Ариане стало то, что доля коренных арианцев в рядах переселенцев в Северную Осию превысила 50%. Большое количество выпускников Александрийской кадетской школы позволило увеличить набор на службу в армию и флот. В этом году быстрыми темпами формировались команды для двух новых строящихся военных кораблей, один из которых был линкором, а также велось формирование двух полков, 6-го пехотного и 2-го конного. 6-й пехотный полк уже располагался в Славии и проходил тренировки в разломах городских катакомб. Также сюда был переведен как в пункт постоянной дислокации 5-й пехотный полк. С моей легкой руки стало модным брать в жены северянок, особенно среди военных. Так что дислоцированные в Северной Оси войска быстро прорастали корнями в эту землю. В Славии одними из первых были построены здания для торгового представительства компании и отделения Арианского банка. Во дворце, являющемся центральным зданием княжеского замка Славии, были подготовлены апартаменты для меня и для семьи странников, недавно мною освобожденных. После окончания ремонтных работ в княжеском замке Славии я часть людей и служб перевел сюда из Драконьего замка, который был прилично перенаселен, в том числе и оборотни телохранителей, которые так пока и не обзавелись семьями. Габриэль представил проекты двух храмов Светлой Троицы в Санта-Марии и Славии. У меня в сокровищнице залежалось 3 алтарных камня, 2 уйдут на эти храмы, а один я припас для Асгарда. Написал письмо отцу Патрику в Баден с просьбой еще раз помочь с настоятелями для храмов. В княжеском дворце Славии были специальные казармы для стражи, в них, кстати, и жили оборотни, а также дворцовая стража, в состав которой я перевел 50 стражников из Драконьего замка. После того, как Ярослав сократил стражу замка до 100 человек, она каким-то волшебным образом через некоторое время восстановила свою численность благодаря настойчивости командира дворцовой стражи Туровала и моих ему потаканий. Зато теперь было, откуда взять подготовленных стражников. В здании бывшей Королевской магической академии я организовал свою магическую академию, благо ничего особенного придумывать не понадобилось, она уже существовала давно в несколько завуалированном виде, мы ее называли второй ступенью магической школы, в которой продолжали учиться самые талантливые ученики. Пришло время выходить из тени, а заодно учредил и военную академию, которая расположилась в бывших казармах Королевской гвардии. А недостатка в наставниках с тех пор, как я в сокровищах королевства Этери обнаружил книгу с уникальным умением «Наставник», у нас не было. Академию возглавил, естественно, Эмилио Кортес, который преподавал стихийную магию. Его жена Сара была наставником по боевому исцелению, Корнелиус обучал алхимии, макли, рунной магии, а также еще десяток магистров стали наставниками. То же самое происходило и в военной академии. Брокс стал ее главой, после принятия зелья омоложения он заметно активизировал свою деятельность. Других наставников подготовили из наиболее умелых сотников и даже один полковник. Это был Леон Лович, не отказался от преподавательской работы в свободное от службы время. Большинство наставников продолжали жить в Драконьем замке, так как наличие портальной сети позволяло между городами княжества перемещаться почти мгновенно. Но учащиеся жили в общежитиях при академиях, так что это значительно увеличило население Славии. Я сам большую часть времени бывал именно в Славии, так как здесь происходили все основные на сегодняшний день события, хотя ночевать всегда возвращался в Драконий замок. Но несмотря на большую занятость, для полетов с Альфой я старался всегда находить время. Для дракона полеты были отличным способом поднятия уровней, особенно с наездником в седле. На стене моего кабинета в княжеском замке Славии висела магическая карта Северной Оси, на которой я отмечал все населенные пункты, реки, озера и другие географические объекты, а также поселения местных племен, сведения о которых были получены разведчиками 2-го егерского полка. Одним из последних на мою карту было нанесено местоположение поселения племени Серых Волков, которое располагалось в 300 халигах на северо-западе от Славии на берегу притока большой реки Гранты, впадающей в Студеное море. Десятник оборотней Вилка случайно присутствовал при докладе разведчика егерей о племени Серых Волков и настойчиво попросил меня разрешить оборотням посетить это племя. Оказывается, у народа вильфов из Чернолесья существовала легенда о том, что где-то далеко на севере живут их братья, которые служили какому-то могущественному королю древности. Вот они и хотят проверить правдивость старой легенды. Я, конечно, согласился отпустить их в этот поход, пускай проветрится что ли. Вернулись оборотни меньше чем через месяц, и не одни, с ними пришли 10 охотников серых волков во главе со старейшиной племени. Древние легенды никогда не врут, я это знаю точно, вот и легенда о северных волках оказалась правдой. Племя серых волков – это остатки воинской касты северных оборотней, к сожалению, потерявших свое родовое умение где-то в глубине веков. Неожиданно старейшина племени попросил принять их в подданство Арианы. Оказывается, наслушавшись рассказов моих оборотней о том, как я спас их от многовекового рабства и подарил им алтарный камень для воссоздания родового храма, серые волки прониклись уважением ко мне и решили присоединиться к сильному правителю, которому уже служат их братья с юга. Я решил горячку не пороть и взял паузу для принятия окончательного решения, сославшись на якобы необходимое согласие совета клана. Хотя для отказа, если честно, я причин не вижу. Тем более как оказалось, племя серых волков не единственное в Северной Оси из бывших оборотней. На восток от Славии жили еще 2 племени волков. Мои оборотни немедленно попросили моего разрешения разведать их местоположение, на что тут же получили мое согласие. Я даже не стал их усиливать егерями, оборотни лучше всех приспособлены для передвижения и ведения боевых действий в лесной местности. А охотникам из племени серых волков предложил, пока решается вопрос с подданством, погостить в Славии, на что они с радостью согласились. Им самим до смерти было интересно, что происходит вокруг. Тем более, что они догадались, не без подсказки моих оборотней, наверное, прихватить с собой на обмен пушнину и другие ходовые товары. Я некоторое время размышлял о том, нужно ли мне обращение в подданство Арианы местных племен. Налоги они все равно платить не будут. Еще раньше был издан указ о невзимании десятины с занятий охотой, рыбалкой и собирательством в новых землях Северной Оси, да и Варине облагается налогом не сами эти занятия, а переработка и продажа добычи. Но есть и положительный момент. Земля, на которой живут и хозяйствуют мои подданные, системой признается суверенной территорией клана и княжества. Ну, что же, значит, решено, и я не стал откладывать в долгий ящик принятие в подданство племени серых волков, от имени которого клятву дал старейшина племени. После побеседовал с новыми подданными, и сумел выудить из них много важной информации. Например, выяснилось, что рядом с их поселением находятся развалины магической башни. Также было установлено месторасположение 3 соседних племен, до которых мои разведчики еще не дошли. Хотя егеря сейчас в основном сосредоточены на изучении как раз этого региона на западе Северной Оси, находящегося между Санта-Марией и Славией. Вскоре прибыли мои оборотни и опять не одни, а с целой делегацией от племени Черных Волков. На этот раз просьба принять в подданство сопровождалась мольбой о защите. Племя Черных Волков долгое время терроризируют темные варкалаки, похищая взрослых и детей, убивая всех, кто пытается сопротивляться. Вампиры, мать их. Я даже не стал раздумывать, принял в подданство черных волков и обещал им мою защиту. Отметил на своей топографической карте координаты поселения племени и стал готовиться к карательной операции против вампиров. Глава 6. На небольшой полянке в лесу в 10 лигах от Славии я установил портальный маячок. Вот сюда мы и переместились с Альфой из его пещеры. Решил лететь один и налегке, проведу разведку и на этом пока все. Через 3 часа уже подлетали к поселению черных волков. Поселение, в отличие от виденных мною раньше в Северной Оси, было обнесено частоколом и в данный момент держало оборону против полутора десятков темных варкалаков. Около 30 мужчин племени отбивались от нападения в районе ворот. Мною было замечено 3 варкалака, пытавшихся проникнуть в поселение с тыла. Все 3 так и остались лежать у частокола, 2 с перерубленными шеями, а 1 со стрелой в глазу. Теперь моя очередь атаковать с тыла, как в тире мы с Альфой расстреливали варкалаков. И только когда их осталось 5, эти тупые животные поняли, что что-то не так и дали деру в лес. Но далеко они не ушли, только одного из них я подпустил практически к логову вампиров, и убил его, когда понял, где те прячутся. Вернулся в поселение, оставив Альфу в лесу, подошел к воротам. Не знаю уж, что эти люди там себе надумали по поводу быстрого уничтожения их врагов, но меня они встретили во всеоружии. «Стой, где стоишь?» – раздался грозный окрик с дозорной вышки. В доказательство своих серьезных намерений мужик целился в меня из лука. «Вообще-то, я вам тут нехило так помог отбиться от варкалаков. Я пытаюсь перевести общение в конструктивное русло, а вы меня за ворота не пускаете. Мы не знаем тебя. Кто ты?» – возразил мне все тот же мужчина. «Я ваш сюзерен, а вы мои подданные с недавних пор». «Это как так?» – удивленно воскликнули несколько человек из-за частокола. «Недавно к вам приходили мои оборотни, с ними ушло 5 ваших людей, в том числе и ваш старейшина Валиан. Сейчас они находятся в моем городе на западе отсюда. Ваш старейшина просил принять все ваше племя в подданство и дал мне клятву на крови. Вот я и решил посмотреть, как живут мои новые подданные. Правда, а мы даже не знаем, кто вы, перешли на вы, похоже, что поверили. Я, князь Риан и Александр, вы уж простите нас, князь, мы живем в этой глухомане веками и совсем одичали, не знаем ничего, что творится в мире», — примирительным тоном изрек лучник на вышке, наверное, оставшийся в поселении за старшего вместо старейшины. «Открыли все-таки ворота, и я зашел в поселение. Около 40 домов, бойцов 3 десятка, вооруженных всяким хламом. У большинства копья были с каменными или костяными наконечниками. Понятно, почему они ничего не могли противопоставить варкалакам. Дал команду собрать тела убитых врагов и сжечь их. Лучник принес 10 моих стрел, что достал из трупов, разрешил оставить себе, чем сильно того обрадовал. А сам задумался, что делать дальше. Ведь хотел всего лишь провести разведку, но в порыве охотничьего азарта хочу продолжить охоту на вампиров. Сам себя уговариваю, что надо ковать железо пока горячо, потом вампиры узнают о гибели своих слуг и уйдут в глухую оборону, а то и вовсе сбегут. А сейчас, пока они расслаблены и не видят вокруг врагов равных им по силе, я могу проникнуть в их логово и убить всех высших вампиров, а без них и варкалаки, и низшие вампиры, это просто тупое стадо. Логово вампиров располагалось в каких-то древних развалинах, если у предыдущих вампиров, виденных мною, жилище тоже было не ахти, то тут просто горы щебня. Зато в подземелье вела добротная каменная лестница и входные двери выглядели солидно. Двери заперты изнутри. Затаился у дверей под активированной тенью дракона, стучу в них громко и требовательно. Створка дверей распахивается и в проем высовывается низший вампир с бледной мордой. Я зарезал его без промедления, чтобы не успел даже пискнуть. Дежурил он здесь один, оставил его труп снаружи и запер за собой двери. Я передвигаюсь осторожно по коридорам подземелья, никем не замеченный. Впереди слышны голоса, коридор расширяется в большой зал. Самонадеянно захожу в него и становлюсь скромно у стеночки. В зале, похоже, самый главный вампир за что-то ругает несколько варкалаков, стоящих перед ним в одну шеренгу. Оцениваю главаря вампиров. Высший вампир Фортин, 501 уровень. И неожиданно встречаюсь с его взглядом. Да он меня видит. Вампир, конечно, высший, но завизжал как баба, увидевшая мышь. Вот у нас был вампир Дракула, нормальный такой мужик, а это какое-то женоподобное визгливое существо, которое шарахнуло по мне магией, но та отскочила от меня как горох от стенки. Надо думать, это была магия крови, а у меня иммунитет к ней чуть ли не 100%. Вампир скомандовал варкалаком: в атаку, а сам куда-то смылся. Я врубаю танец дракона и быстро разделываюсь с десятком врагов. Немедленно бросаюсь в погоню за главным упырем, повыскакивающим мне навстречу низшим вампиром, легко нахожу его след. Буквально влетаю в комнату с порталом, в котором мелькает убегающий от меня вампир. Активирую тень дракона и под замедлением времени тоже ныряю в еще не закрытый портал. Оглядываюсь по сторонам, куда же я попал. Комната с порталом, покрытая мраком, через открытую дверь темноту разрезает полоска света. У дверей несколько человек разговаривают на повышенных тонах. Портал после недолгого мерцания закрывается, а я в это время перемещаюсь в самый темный угол. Прислушиваюсь к разговору. Вообще-то, это и не люди вовсе. Гейндж, ты должен помочь мне. Мою базу атаковали большие силы врагов, верещит вампир, сбежавший от меня. Если мы сейчас выступим общими силами, то сможем их победить. Фортин, ты бросил алтарь и бежал через портал, куда глаза глядят. Ты даже не знаешь, погибли ли твои слуги или еще сражаются. С брезгливостью в голосе ответил тот, кого Фортин назвал Гейнджем. Владыка тебе этого не простит, ты же знаешь, как он жестоко наказывает тех, кто не смог защитить алтарь. Да пойми ты, это война против нас всех. Они уничтожат нас всех одного за другим поодиночке, если мы сейчас же не выступим единым фронтом, не унимается Фортин, наверное, даже не догадываясь, насколько он близок к истине. Ты не смог убедить даже меня, а что ты скажешь Моргану? А, Фортин, ты, жалкий слизняк, я не собираюсь рисковать из-за тебя своей семьей. Мое последнее слово. Убирайся туда, откуда пришел, или я прикажу своим слугам выкинуть тебя вон. Я отключаюсь от портальной сети и не буду рисковать всем, тем более ради тебя. За спиной у Гейнджа маячило двое больших темных варкалаков, которые после последних слов хозяина глухо зарычали. Но Фортин не хотел сдаваться. Он неожиданно выхватил меч и стал размахивать им перед носом Гейнджа. Один из варкалаков бросился в бой. Удобный случай для меня вступить в общую потасовку. Самым опасным здесь, по-моему, был хозяин. Пока пара его слуг обменивалась ударами с непрошенным гостем, я снес голову с плеч самому Гейнджу. Следующей моей жертвой стал один из варкалаков, второго, как ни странно, добил Фортин. Не знаю, как он смог под невидимостью увидеть меня первый раз, но сейчас он стоял и глупо таращился на трупы, убитых мною вампира и его слуги. Прыжок и пробиваю мечом насквозь грудь зазевавшегося высшего вампира. Окончательно успокоил обоих вампиров, вскрыв им грудь. Также не забыл слить дефицитную кровь. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия высшего вампира Гейнджа? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия высшего вампира Гейнджа. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия высшего вампира Фортена? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия высшего вампира Фортена. Вы можете поглотить активное умение уникального качества мгновенная свертываемость крови. Да нет, да, вы поглотили активное умение уникального качества мгновенная свертываемость крови минус один уровня. При активации умения у выбранного вами противника мгновенно сворачивается кровь. Расстояние до противника не более 1 метра. Стоимость активации 20 единиц маны. Время восстановления умения 1 час. Общий уровень минус 323. Поглощено душ минус 25. Всего поглощенных душ минус 1109. Неплохое умение. Есть, конечно, ограничения. Действует только на того, у кого есть кровь. Зато магия крови очень редко встречается в Радгарде, соответственно и прокачанное сопротивление ей редко встретишь. Безоговорочный иммунитет к магии крови есть только у оборотней. При повышении уровня умения, скорее всего, будет увеличиваться расстояние, на котором можно воздействовать на врага. У меня возникла догадка, как меня первый раз под невидимостью увидел Фортин. Возможно, он так среагировал на то, что я его оценил. Какое-то особое умение. Гейндж что-то говорил про свою семью, надо добить весь выводок вампиров немедленно. Иду по пустым коридорам и упираюсь в роскошные апартаменты. Просачиваюсь никем не замеченный в помещение и вижу милую картину. Женщина-вампир играет с годовалым вампиренышем. Милая, если не знать, чем питаются эти твари. Две башки долой, и у меня никаких угрызений совести по этому поводу. На моей земле вампиров не будет и их ублюдков тоже. Выпотрошил их так же, как и предыдущих упырей. Все трупы оставляю в портальной комнате. На всякий случай закрываю дверь на замок. Вскрываю портальную сеть. Активны все 4 адреса, кроме Фортена, это Морган, Грегори и Ковин. Обдумываю свои дальнейшие действия. Оставшиеся 3 вампира скоро узнают о печальной судьбе 2 своих собратьев и предпримут соответствующие меры безопасности. Я бы, например, на их месте первым делом ликвидировал портальную сеть. О том же только что говорил Гейндж. И ищи их потом по всему Радгарду. Решено. «Буду добивать вампиров прямо сейчас». Два упыря говорили о неком Моргане как о вампире более высокого ранга, вот с него и начну. Вышел из портального перехода опять в темной комнате. Только успел отойти в сторону от портального камня, как в комнату вошел низший вампир. Значит, есть сигнализация на открытие портала, но это может и к лучшему. Бегать за ними не придется. Низший кровосос стоит и с глупым видом озирается по сторонам, его послал узнать, кто там прибыл в гости без приглашения, а комната пустая. Прибил тварь и вышел в коридор. Апартаменты хозяина нашел без проблем. Все вампиры почему-то предпочитали портал держать рядом со своим жилищем. Не иначе, чтобы в случае чего смотаться подальше от опасности. В данный момент вампир со своей пассией принимали пищу, то есть пили человеческую кровь из бокалов как вино. Мне этот вампир показался сильнее всех виденных мною до него. Поэтому я решил перестраховаться. Активировал все, что только было можно активировать, и прыжком переместился к упырю. Тот без сомнения что-то почувствовал и привел в действие какой-то амулет на груди. Тот загорелся алым цветом и тут же погас, я же не зря заранее задействовал отмену магии. Вот теперь нелюдь испугался по-настоящему, правда, страх длился недолго, два прошедших критических удара родового умения подряд поставили крест на его поганой жизни. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия древнего вампира Моргана? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия древнего вампира Моргана. Общий уровень минус 325. Все сделал, как и прошлый раз. Трупы в портальную комнату, комнату на замок. Больше ничего не трогаю, все потом, когда со всеми высшими и древними вампирами разберусь. Портуюсь к вампиру по имени Грегори, тот сам пришел проверить, кто это приперся к нему в гости. Тут я его и успокоил. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия высшего вампира Грегори? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия высшего вампира Грегори. Общий уровень минус 326. Проверил его комнаты, такое впечатление, что он жил один. Бобыль, значит, как и Фортин. А вот последнего вампира дома не оказалось. На ночь глядя, вышел погулять. Я решил ждать его до упора и просидел в укромном месте всю ночь. Под утро явился Гулёна со своей бабой, пардон, вампиршей. Разобрался с обоими быстро и эффективно, они даже испугаться не успели. Самым сильным из убитых мною упырей оказался древний вампир Морган. Похожий на некую градацию вампиров по уровням. Низшие, высшие, а потом древние. Не факт, что нет еще какого-нибудь повыше уровнем. Говорил же Гейндж про какого-то владыку. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия высшего вампира Ковина? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия высшего вампира Ковина. Общий уровень минус 327. Портальную сеть не стал ликвидировать, а установил в последнем месте портальный маячок. Крови скачал со всех упырей 41 литр. Магистру Корнелиусу теперь надолго хватит, тем более, что, похоже, я всех высших и древних вампиров в нашем мире извел под корень. Ну, теперь все, я отдыхать, на сегодня хватит незапланированных подвигов. Завтра сформирую команду зачистки и вперед за вампирскими сокровищами. В отряд включил оборотней и десяток стрелков. Изъявили желание поучаствовать близнецы. Прошлись по вампирским логовам огнем и мечом. Реально после зачистки вместе с трупами сжигали подземелья. Неплохо разжились деньгами. В общей сложности почти 70 тысяч золотых дукатов нашлось в вампирских закромах. Артефактов у них традиционно немного. Забрали 4 портальных камня и 1 камень-резонатор. Общий уровень минус 329. Поглощено душ минус 47, всего поглощенных душ минус 1156, но самое главное я получил после разрушения первого же темного храма. Вы уничтожили храм темного бога кровавой жертвы, вы получаете божественное благословение плюс 100, количество ваших божественных благословений достигло 1000, вы получаете божественный дар полное исцеление. Один раз в сутки вы можете исцелить от любой болезни или раны любое живое существо, включая самого себя. Ну, наконец-то, получил очень полезный подарок, божественный дар. Интересно, следующий рубеж будет равен какому количеству благословений, 2000 или может 10. После зачистки вампирских гнезд и разрушения храмов темных богов, я получил 5 алтарных камней, а количество благословений достигло 1400. Все гнезда вампиров отметил на своей топографической карте, и сложилась интересная картина. Четыре логова были расположены в северной оси, три на востоке от Славии, а одно на западе, еще одно было в Южной Аквитании, примерно в 1000 лиг западнее Чернолесья. И все места были малолюдными, то есть, получается, они такие места выбирали не случайно. Тогда с какой целью? Понятно, конечно, что в густонаселенных районах заниматься своими гнусными делами им было бы во много раз сложнее. И все же это единственное объяснение или есть еще у них какой-то резон? Спустя месяц ко мне в подданство попросилось еще одно волчье племя, красные волки, он жили в 100 лигах южнее племени черных волков. Я их тоже, конечно, принял в подданство княжества Ариана. Новых подданных я пока ничем особенно не нагружал, мало того, я их прилично вооружил железным оружием редкого качества, о чем они раньше и мечтать не могли. Волки были хорошими охотниками и выделялись даже на фоне северян, поэтому мои егеря все чаще стали привлекать их к своим разведывательным походам, а мои оборотни, обретя своих братьев, просто расцвели. Жаль только, что те потеряли свои родовые умения, а то можно было бы сформировать очень полезные войска. В один из вечеров в мой кабинет в драконьем замке пришел Хайши, с заговорщицким видом закрыл за собой двери, усевшись в кресло у моего стола, начал этот необычный разговор. «Князь, я должен покаяться перед тобой. Хайши, ты изменял Минне, тогда тебе надо каяться не передо мной, а перед ней, отшучиваюсь я. Нет, это неправда. Я никогда не изменял своей жене. Дело совсем в другом». Хайши, как всегда, мою шутку не поддержал. «Ладно, давай выкладывай, что там у тебя. Имей в виду, я грехи отпускать не умею. Я использовал возможности клана и его ресурсы для выполнения миссий, не имеющих отношения к клану. Интересно, это как так? Не прерывай меня, пожалуйста, выслушай до конца. Много лет я занимаюсь в интересах клана поиском людей, информации и документов. Во время проведения необходимых для этого тайных операций мне часто попадались сведения о тех или иных людях, находящихся в розыске у, если так можно выразиться, конкурирующих фирм. Я не смог остаться в стороне и не помочь этим несчастным, ведь совсем недавно я сам был на их месте. Я помогал им прятаться, путать следы, менять документы, даже несколько раз организовывал побеги из тюрем. На все это требовалось много денег, очень много. Поэтому я стал забирать деньги, иногда попадавшиеся мне в руки при выполнении моей работы. Образовалось что-то вроде фонда помощи беглецам. Конечно, прежде чем помогать кому бы то ни было, я добывал всю информацию об этих людях и оказывал помощь только действительно невинным жертвам. А деньги, которые ты мне выделял для проведения операций, я никогда не использовал ни по назначению. Я могу поклясться в этом перед Великой Матерью.